Резиденция духа планеты соответствовала своему статусу. Одни усатые стражники, держащие в руках копья, говорили о многом. Облаченные в стальные кирасы А-класса, они держали в руках довольно интересную вариацию бластера, выполненную в форме копья. Каждый из стражников был окружен отдельным силовым полем, защищающим получше некоторых бронекостюмов. А гордый и независимый вид воинов показывал, что они довольны своей работой. Пускай это были местные, но даже им свойственны негативные эмоции. У стражников ничего такого не наблюдалось. «Цель визита!» — пробасил один из охранников, и отточенным движением пики преградили нам путь. «Привязка к планете!» — ответил Гамдан. «Необходимо предъявить духу этих шестерых искателей приключений. Оплата за счет Хильвара». «Проходите!» Пики отошли в сторону, освобождая нам проход. «Дальше сами», — послышалось от Гамдана. «К духу пускают только новичков». Процедура привязки к планете оказалась одновременно интересной и скучной. Мы вошли в огромный зал, метров 30 в диаметре, большую часть которого занимала прозрачная 10-метровая сфера, висящая над полом. Каждому из игроков потянулась тонкая нить или щупальце от сферы. И едва оно коснулось персонажа, как перед глазами появилось сообщение с вопросом о привязке к планете. Я нажал кнопку «Принять», и перед глазами высветилось сообщение. Получено достижение. Дом родной. Стоимость привязки уменьшена на 5%. Отныне планета Кирлац стала для меня домом. 10 крейсеров?» — воскликнул Лестран, едва мы вернулись на корабль. «Стоит отдать должное команде. За все время переговоров и после, во время привязки, никто даже словом не обмолвился по поводу произошедшего. Однако сейчас, оставшись одни, народ начал возмущаться. Первым, что неудивительно, начал Лестран. «Может, мы сразу начнем летать на перерождение?» «Учитывая, во что превратили Каркушу, ничего невозможного не вижу», — произнес Расм. «Но у меня возник вопрос. Я не пойду против Марины. Если этот Хильвар окажется противником корсиканца и, следовательно, Марины, я пас». «Я тоже, и я». Вся четверка набранных бойцов высказала свою позицию, после чего Расм вновь взял слово. «Понимаю, что ты нас рассматриваешь всех как потенциальных людей мелкой, но лучше договориться на берегу, какие у кого планы». «Справедливо», — кивнул я. «Предлагаю поступить так. До завтра считаем, что вы являетесь членами команды Каркуши. Сегодня я обговорю с Мариной сложившуюся ситуацию. Если для нее будет не принципиально, что у каких-то игроков будут положительные отношения с Хильваром и отрицательные с корсиканцем, то вы останетесь. Иначе возвращаетесь обратно к ней. Неволить я точно никого не хочу. Далее, как договаривались, прошу исследовать корабль на предмет, что еще можно улучшить в нем, учитывая текущее состояние. Бюджет на модернизацию остается прежним». «Хирург, давай тогда определимся с графиком», — взял слово Дальран. «Со скольки до скольки, какой период, какой оклад, когда выходные? Не хочется ввязываться в игру 24/7, 365 дней в году. Отдыхать тоже нужно, тем более, что у многих есть семьи». «Оклад?» — удивился я, услышав непривычное слово для игрока. Вернее, непривычное для игрока, стремящегося показать свой потенциал. «Народ, мне платить нечем. Все, что добудем в боях, пойдет в том числе в качество добычи, но оклад? С чего вдруг?» «С того, что если мы заляжем на дно, никакой добычи не будет», — ответил Милаш. «Принимаешь решение ты, отдуваться придется нам. В предыдущей гильдии я гарантированно получал в месяц 20 тысяч кредитов, которые вычитались из добычи. Если был урожайный месяц, то никто даже не видел моей зарплаты. Если же капитан уходил в Реал, то я получал временное возмещение. Все по-честному». «То есть 20 тысяч кредитов в месяц вам будет всем достаточно?» Посмотрел я на команду, дожидаясь ответа. В принципе, логика в словах Милоша была, причем я был с ней полностью согласен. Однако меня поражала величина — всего 20 тысяч. Для игрока Галактиона это мизерная сумма, учитывая, что одна привязка к планете нам обходилась бы в 30 тысяч каждому. Менять свой дом было не очень выгодно. «Вполне», — кивнул Кристан, молчавший до этого момента. «Двадцатка — стандартная стоимость бойца. Больше платить не имеет смысла. Как и меньше. Что со временем игры? 5 дней в неделю. С 9 дня до 6 вечера. С перерывом на обед. Если понадобится, то мы задерживаемся. В таком случае добыча будет увеличена в 1,5 раза. Будем стараться решать все вопросы в рабочее время. Выходные — понедельник, вторник. Как наименее насыщенные игроками». «Пойдет», — заключил Расм. «Я подписываюсь. Реши вопрос с Мариной, после чего начнем бороздить космос. Встречаемся завтра в 10». Как только вся пятерка игроков согласовала график работы, и мы подписали наши первые соглашения, в которых перечислили основные моменты найма, я устало откинулся на кресло и нажал кнопку выхода из игры. Предварительно поговорил с Мариной, получив от нее подтверждение, что отношения конкретных игроков не повлияют на отношения ее и корсиканца. Поэтому мы можем работать на Хильвара столько, сколько угодно. Главное, чтобы глава веселого Роджера не увидел во мне, как в капитане корабля, врага. В таком случае союз между Каркушей и Алексеевым будет невозможен. Заодно мелкая попросила сбросить ей видео наших переговоров, так как негатив Хильвара по отношению к ее боссу был для нее крайне неожиданным. Пришлось отказать, сославшись на то, что если Хильвар узнает, все мои старания можно будет выбросить в мусорный ящик. Вроде удалось убедить, хотя недовольство Марины чувствовалось даже сквозь коммуникатор. «Мастер, с возвращением!» Едва крышка кокона ушла в сторону, Степашка встретил меня стандартным приветствием. «Душ, почта, ужин!» Добавил мой умный дом, руководствуясь опять-таки стандартными настройками. «Давай». Я выскочил из кокона, устало потягиваясь. «Собери мне полную информацию о НПС с именем Хильвар. Хочу знать о нем все, что только можно. Что нашел по Аргорду?» «К сожалению, информация по данному персонажу игры отсутствует. Проанализировав ряд других запросов на форумах по поиску, могу с вероятностью 80% заявить, что данный персонаж является вновь введенным под определенный сценарий местным. По всей видимости, это какой-нибудь тайный агент, имеющий несколько имен». «Понятно. Что с новостями в мире? Сделай выжимку». «Прошли акции протеста по закрытию Ранластии. Бывшие игроки выразили свое несогласие с закрытием этого проекта. Акции Галактионы выросли еще на 10% и наблюдается стабильная тенденция к росту. Полиция расследует смерть одного из лучших игроков Галактионы, врезавшегося на своем флайере в здание мэрии. Послезавтра в нашем городе состоится концерт группы...» «Предыдущую новость подробней», — прервал я отчет Степашки. «С чего вдруг лучший игрок Галактионы умирает в реальности?» «По информации полиции, вчера Джон Лавин, лидер игровой гильдии Заратустра, врезался на своем флайере в здание мэрии. Учитывая, что данный игрок являлся одним из основоположников полетов, разработчиком нескольких программ по обучению полетам, которые в том числе пользовались и вы, факт столкновения вызывает вопросы. Флайер серии Guard, на котором летал Джон, имел активную систему противодействия столкновениям, и врезаться на нем во что-нибудь невозможно даже специально. У бывшего лидера гильдии Заратустра это получилось. Примечателен один факт. По информации полиции, некоторое время назад Джон временно оставил пост главы гильдии своему заместителю и начал свой поход в Галактионе с нуля, вернувшись в сектор обучения. Все отношения, полученные им к тому моменту, были уничтожены. Полиция считает, что причиной гибели Джона являлось нежелание заместителя возвращать власть в клане. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия». «Достаточно», — произнес я, отдавая волю черным мыслям. «Джон Лавин — человек с огромным игровым опытом и шикарными отношениями с сильными мира сего, внезапно решил начать в Галактионе с нуля. Такие решения не принимаются от плохого настроения или глупого спора. Выходит, у него была такая причина, от которой он не смог отказаться. Например, 1 миллиард кредитов». «Точно. Джон был одним из 12 игроков, отправленных в Галактиону спорщиками. Теперь шансы на получение заветного чека увеличились на 1/12. Черт, о чем я думаю? Кто-то уничтожил Джона. Я сам катался несколько раз на гардовском флайере и прекрасно понимаю. Даже специально на таком аппарате в стену не воткнешься. Настройки не позволят. В части безопасности флайеры были продуманы на все 100%. Значит, его убили. Теперь важно понять причину. Действительно ли это передел сфер влияния Заратустры или целенаправленный отлов участников поиска чека? Степашка, запрос на поиск. Мне нужна информация по всем игрокам Галактионы, сменившим своего персонажа в периоде с... Я назвал Степашке дату начала спора. Если все 12 игроков начали одновременно, то и удаление персонажа произошло в этот же день. Любые открытые источники, форумы, чаты. Все, до чего доберешься. Мне нужны списки людей. Задача принята. Будут еще какие-нибудь указания? Да. Найди мне двух бывших игроков Дранмера. Настоящие имена Константин и Олеся. Оба начали играть в Галактиону одновременно со мной. Внешний образ этих людей сейчас сброшу в капсулу. Возьми их оттуда. Что с режимом паника? Режим активен. За последние сутки произошло 3 внешних атаки. 2 виртуальных сервера, используемые как ложная цель, взломаны и выпотрошены. Добившись результата, взломщик повел себя крайне недальновидно, решив, что система полностью в его власти. И мне удалось отследить, откуда велась атака. По данному физическому адресу проживает известный вам Дэн Кармак, глава игровой гильдии Галактионы «Черные молнии». Какие будут указания? Рекомендую отправить официальную жалобу в полицию, потребовав сохранить инкогнито пострадавшего. Согласовано. Немного подумав, ответил я. Если всякая квалианская тварь, пускай и родившаяся в этом мире, начнет ломать мою систему, нужно дать ей по рукам. Сам я делать этого не люблю. Зато знаю отличных парней, которым только дай повод покопаться в системе потенциального хакера. Удачи тебе, Дэн Кармак. Сбросив через капсулу образы Олеси и Кости, я погрузился в изучение данных на Хильвара, собранных к этому моменту Степашкой. Местный. Раса Пиренеец. Первое звено в цепочке заданий по становлению игроков Галактионы на стезю пиратства. Даже если игрок не попадает в Веселый Роджер, все равно он проходит через Хильвара. Место проживания планета Кирлац. Выдает задание на передачу информации, уничтожение кораблей, похищение местных. После получения 20 единиц положительных отношений отправляет в резиденцию Веселого Роджера. Где происходит? Так, это пока не нужно. Что еще по Хильвару? Один из двух основателей, вместе с корсиканцем, официальной гильдии пиратов Галактионы — Веселый Роджер. За несколько лет до старта игры ушел от активного управления гильдией, получив роль главного волнореза игроков, стремящихся уйти на теневую сторону Галактионы. Именно Хильвар определяет, кто достоин стать пиратом, а кто нет. Бывшая правая рука корсиканца. Угу. Таким образом, получается, что между Хильваром и корсиканцем пробежало стадо черных слонов. Ничем другим столь бурную реакцию на Марину я объяснить не могу. Кроме того, подразумеваем, что Марина тоже дошла до этой мысли, так как в умственных способностях капитана Алексеева сомневаться не приходится. Следовательно, корсиканец в курсе отношения Хильвара к его персоне, но в то же время оставляет его работать главным рекрутером. Почему? Степашка, для тебя есть еще одно задание. Понимая, что мне необходимо больше информации, я обратился к своему главному сборщику. Вытащи все, даже слухи о взаимоотношениях Хильвара и корсиканца. И покопайся в истории Галактионы. Может, там тоже есть что интересное. Задание принято, — отрапортовал умный дом. Заявление в полицию отправлено. Зафиксирован факт обработки и принятия на рассмотрение. Есть предварительная информация о новых игроках, начавших играть одновременно с вами. На текущий момент список состоит из 382 человек, распределенных по всей планете. Ограничить поиск только нашим материком? Нет, нужны все. — ответил я, прекрасно понимая. Спорщики могли найти нужных игроков где угодно. Расскажи, пожалуйста, алгоритм поиска. Форумы, на которых начали появляться запросы со ссылкой на вновь созданного персонажа, личные страницы, открытые запросы в техподдержку. Я в этом списке есть? Нет, вы не оставляли следов. Отставить поиск. Искать конкурентов таким образом бессмысленно. Контрольный пример. Есть ли в списке Джон Лавин? Нет, данный игрок не был идентифицирован во время анализа. Понятно. Акцентируй внимание на информации по пиратам, а также поиске Олеси и Кости. Можешь ограничить поиски нашим материком, даже страной, так как говорили они без акцента. В общем, работай. Стоять. Внезапно меня осенила мысль. Подними запись видео с Кармаком. Ты, как я вижу, отправил запрос не только мне, но и остальным гильдиям квалианцев. Так что будь уверен, Смолянов Сергей уже в курсе номера твоего видеофона и электронного адреса. Это так, на всякий случай. Не будь он таким засранцем по жизни, я бы обязательно проникся идеей ничего никому не говорить. Все же 100 тысяч кредитов — это очень много. Степашка, полная информация по Смолянову Сергею, какая только возможна. Кто, откуда, куда и зачем. Приоритет номер раз. Все остальные задачи второстепенны. К утру жду информацию. Сон упорно не шел. Включившийся в голове режим паники требовал хоть каких-то активных действий. Однако ничего вразумительного в голову не приходило. Слишком мало информации. К тому же нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что все это могло родиться в моем больном сознании. Что мы имеем? Первое. Были наняты 12 игроков на поиск чека. Причем все 12 игроков были распределены по разным игровым империям. Вот и первая задача. Выяснить, в какой империи был Джон Лавин. Если тоже квалианец, то все мои опасения не имеют почвы. Второе. Некто Смолянов Сергей интересовался новыми игроками, готовый выплатить по 100 тысяч кредитов за информацию. Включаем голову и начинаем думать. Новых игроков появилось порядка 400 человек, причем в один день со мной. Считаем Сергея безумным сыном миллиардера, готовым выбрасывать такие суммы. Бред полный. Отсюда вывод. Кармак мог врать. Зачем ему это? Пробраться ко мне в систему? Вероятно. Нужно думать. И посмотрим, что нароет Степашка. Третье. Предположим, мои опасения верны, и участников поиска кто-то отлавливает. Почему я замкнулся на игроках? Ведь меня каким-то образом нашли инициаторы спора. Миллиард кредитов — это такая сумма, которая может сломать мозг любому человеку, даже работающему на сильных мира сего. Получается, что адрес, внешность, данные счетов и вообще вся информация обо мне и о любом участнике спора есть у тех, кто договорился с одним из нас на предмет возмездного участия в процессе поиска. Скажем, половина стоимости, за которую он удаляет конкурентов своего протеже и обеспечивает того информацией. Охренеть, куда это меня понесло? Если эта мысль верна, то я потенциальный труп, стоящий на пути чьего-то счастья. Единственная вещь, которая меня спасает, это преждевременный выход с сектора обучения, дающий мне фору, скажем, в 2-3 недели, не больше. Как только подставное лицо выходит из сектора, берем самый плохой вариант. Когда игрок сидит без денег, но и без ограничений по времени, то должен начаться процесс устранения. Нужно срочно поменять место жительства. Хотя бы временно. Четвертое. В игре нам запрещены кооперации между игроками, но про реальность никто не говорил. Нужно найти Олесю и Костю, рассказать им о своих подозрениях и предложить затаиться. Поправка. Берем самый плохой вариант, когда один из этой парочки является подставным игроком. Встреча только после смены места жительства, только в виртуальности и через систему защиты. Нафиг мне такое счастье нужно. Пятое. «Доброе утро, мастер!» Будильник в лице Степашки разбудил меня в 8 утра. Судя по всему, пятый пункт я так и не успел обдумать, поэтому буду считать его несущественным. Завтрак на столе. Получен ответ из полиции. Дэн Кармак арестован. Кроме взлома нашего информационного пространства, ему вменяется еще несколько статей, раскрывать которые в рамках следствия запрещено. Полиция благодарит вас за бдительность и просит разрешения на частичное разглашение личной информации для оформления наградного листа. Каковы будут ваши действия? «Разрешаю», — даже не задумываясь, ответил я. «Мне, как законопослушному представителю страны, получить наградной лист от полиции является очень прибыльным делом. Официальное признание заслуг этой структурой высоко ценится потенциальными работодателями и спонсорами. Если я не найду чек, во что даже верить не хочется, то нужно подстраховаться хотя бы с финансовой стороны вопроса». Запихивая в себя очередной бутерброд, я промычал. Что нарыл по Смолянову? К сожалению, обнаружить информацию о данном человеке в открытых источниках не удалось. С печальными нотками ответил Степашка. С вероятностью 80% этого человека придумал Кармак, чтобы втереться к вам в доверие. Анализ информации, скачанной из наших систем, показал, что его интересовали номера счетов. По всей видимости... Дожевывая завтрак, я ухмылялся своей паранойей. Из-за одного придурковатого хакера, пускай и лидера игровой гильдии, навыдумывал себе черти что. Проще нужно относиться к жизни. Проще. «Всем привет!» — произнес я, появляясь в Галактионе. «Что скажете по поводу корабля?» «У меня есть небольшие добавления к защите, но сейчас это бессмысленно. Вряд ли попремся против легендарки», — произнес Расм. «На Каркушу столько всего накрутили, что даже кнопку самоуничтожения нарисовали». «Я бы не стал радоваться таким подаркам», — опустил всех на землю Дальран, после чего указал рукой на один из мониторов. «Расм, глянь сюда. Это больше по твоей части». «Хм...» — многозначительно заключил щитовик, впившись в экран. «Что там?» — не выдержал я. «Заплатка в системе наведения, идущая в обход щитов, вернее, встроенная в них. Если возникнет необходимость, то в любой момент времени владелец жучка может взять наше вооружение под свой контроль, лишая нас возможности огрызаться, причем как бластерами, так и торпедами». «Я эту хрень первым делом проверил», — пояснил Дальран. «Слышал однажды, что Марина умудрилась захватить корабли противника без единого выстрела с их стороны. При этом корабли были обновленными, только после ремонта. Выходит, у мелкой есть свои люди на верфях нескольких кланов. Без специализированного оборудования такую цацку не поставишь. Народ, вылет откладывается еще на сутки. Тут же я принял решение. Мне нужна полная проверка корабля на предмет всяких разных насекомых, не предусмотренных конструктивно. Сюрпризы мне не очень нужны. Одна просьба. Только находим, не удаляя. Сейчас важно понять, как много такого счастья на борту». Жучков оказалось 4 штуки. Один цеплялся к системе наведения, второй — к навигации, показывая, где мы и куда направляемся, третий — к кнопке аварийного самоуничтожения, а четвертый записывал все, что творилось внутри корабля во время движения. Во время стоянки жучок отключался, поэтому обнаружить его было очень трудно, если не искать целенаправленно. Мы нашли. «Можно ограничить их щитами», — подал идею Расм, когда мы начали решать, что делать с такими подарками. «Формально они будут работать, но как только появится внешнее управление, сразу заблокируются». «Не прокатит», — покачал головой Дальран. «Они могут проверять работоспособность жучков, отдавая, например, команды раз в сутки. Щиты заблокируют внешнее воздействие, и владелец догадается, что его раскрыли». «Что-то я не пойму. Вы чего паритесь? Вытащить их и все?» — недоуменно произнес Милаш. «Марина не просто так поставила нам эту хрень», — покачал я головой. «Вы все являетесь потенциальными рекрутами ее корабля, поэтому контролировать ваши действия...» «Ограждаем их щитами, активирующимися по решению капитана корабля», — подал голос Кристан. «Пускай управляют Каркушей, сколько им влезет. Но как только возникнет критическая необходимость, мы забираем управление на себя. И с нашей стороны, и со стороны Марины это будет разовая акция. Поэтому нужно воспользоваться ей в правильный момент, когда этого никто не будет ждать. При этом заранее понимаем, что во время полетов не должно быть ни слова о том, что мы знаем о жучках. Что скажете?» Решение было принято единогласно. Расм обвязал найденные жучки щитами, замкнув их управление напрямую на энергоустановку, минуя имеющиеся коммуникации. После чего я запросил у диспетчера разрешение на взлет. Обновленная Каркуша ушла в свое первое официальное плавание.